Глава 2. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвенники. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя – приношение хлебное со сковороды – то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная. Разломи ее на куски и влей на нее елея. Это приношение хлебное. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать онное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из него составлено, Господу. Представь онное священнику, а он принесет его к жертвеннику». И возьмет священник из всей жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва, благоухание, приятное Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приносив дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и влей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное. И сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу.